Но были битвы, в которых я не победил бы без нее. Не беспокойся, я умею ее сдерживать. Действительно, я уже принимал участие в нескольких боях, в которых не справился бы без щита гнева. Да, плата за его использование велика, но если держать щит под контролем, то ничего страшного не произойдет. Ты уверен? Да. Фитория поднесла руку к щиту и закрыла глаза. Придет время, герой щита, и ты уже не сможешь сдержать проклятый щит. С ним слился дракон, и в проклятом щите заточилось его сознание. Если ты применишь его возле противника, убившего того дракона, щит может выйти из-под твоего контроля. Щит гнева эволюционировал из-за того, что я впитал ядро дракона. Выходит, в этом ядре содержится драконий гнев, значит, щит стал сильнее из-за нее, но к кому обращена ненависть дракона? Видимо, к Рену, герою меча, который его и поверг. Другими словами, Фитория говорит о том, что если я буду применять щит гнева возле Рена, то щит станет еще сильнее, а расплата за его вызов еще чудовищнее. Совсем недавно я сражался против Рена, но держался на расстоянии. К тому же, Рен не стремился атаковать меня всерьез. Скорее всего, поэтому все обошлось, но похоже, что если я по-настоящему сражусь с ним, щит гнева может выйти из-под контроля и поглотить меня. И тем не менее, мне нужен этот щит, чтобы пережить грядущие битвы. Я понимаю опасность, но все же, кое-что могу защитить лишь с его помощью. Я собираюсь пережить битвы с волнами, дождаться, пока установится спокойствие, и вернуться в свой родной мир. Сколько бы мне ни говорили, что это опасно, и мне нельзя его использовать, иногда все-таки приходится это делать. Хорошо, перейдем к следующему вопросу. Похоже, ответ тебя не устроил. Фитория кивнула. Видимо, она решила отложить вопрос. Мир страдает из-за волн. Почему герои ссорятся друг с другом? Это не моя вина. Они и вся эта страна пытались отторгнуть меня. Я немного наслышана об этом. И все же у героев нет времени на ссоры, а ты настырная. Моя задача – защитить мир, но без героев я не смогу этого сделать. Неужели той невероятной силы, что ты продемонстрировала нам, не хватит для спасения мира от волн? Как по мне, так она гораздо сильнее всех остальных героев – Матаису, Рина и Цуки, вместе взятых. И, тем не менее, она не может спасти мир, хотя, наверное, и правда не может. В каждом герое дремлет значительный потенциал. В конце концов, недаром же нас называют героями. Будь мы бесполезны, никто бы не стал призывать нас в этот мир. Если честно, мне все равно, как ведут себя люди и с кем сражаются. Но героям ссориться нельзя. Почему? Фитория молча покачала головой. Это случилось очень давно, и моя память о тех днях потускнела, но важнее то, что ваше поколение героев не ладит друг с другом. Я помню лишь то, что это ни в коем случае нельзя оставлять просто так. Забыла за давностью лет, хотя она же Филариал. Наверняка, на ее память, как и на память Фира, нельзя полагаться. Но хоть что-то она помнит, не знаю, что там, но у меня нехорошие предчувствия. Вот уже какое-то время я ощущаю странное давление со стороны Фитории. Несомненно, это жажда крови, и у меня от нее мурашки по спине. Я помню, что если герои во время волн поссорятся друг с другом, то ради спасения мира их необходимо уничтожить и призвать новых. Это то, о чем хотела сказать мне Фитория. По сути, она сказала, что если я не подружусь с другими героями, она убьет меня, что по-другому мы не сможем одолеть волны. Это слова легендарного Филариала, наверняка за ними что-то стоит. В голову приходит лишь одно, это слова героев древности. Но, я не виноват, они даже не собираются дружить со мной, и я ничего не могу с этим поделать. Да, речь идет о суке, повесившей на меня ложное обвинение, короле-подонке, пытавшемся выставить меня изгоем, о винящих меня во всех бедах других героях и обо всей стране в целом. Я потратил столько усилий, чтобы заработать деньги и доверие, а меня обвинили в похищении Милти, объявили в розыск и пытаются убить. Я думаю, что выживу. Если я передам Милти ее матери, королеве Милрамарка, это нанесет смертельный удар церкви трех героев. И как только все закончится, я немедленно покину страну. А вот подружиться с другими героями совершенно невозможно. Ясно, обронила Фитория, словно смиряясь с мыслью, и при этом стало казаться еще кровожаднее. Тогда у меня не остается другого выхода. Фитория отпрянула и ушла, растворившись в ночи. Как-то подозрительно быстро сдалась. Не нравится мне это. Не думаю, что она так просто отступит. Но я никак не смогу начать доверять остальным героям. Том 4. Глава 5. Фира против Фитории, как жарко. 2-2. Повсюду слышны голоса филариалов и шорох перьев. Что происходит? Я проснулся и обнаружил, что эти птицы обступили меня со всех сторон. Че что за? А, господин Самамой. Афира, руководствуясь своей непонятной ревностью, пытается их отогнать. Ха-а. Проснулся я уже после полудня. Если начну обед готовить, закончится тем же, чем и вчерашний ужин. А это правда, что ты сражалась с легендарным королем грифонов? Угу, сражалась. Строго говоря, грифоны – чудовища, результат человеческой деятельности, их разведение привело к вымиранию летающих филариалов. Но нам удалось победить этих опасных расплодившихся грифонов. И короля драконов свергла тоже ты? Я, было очень непросто. Я рвала его на куски, а он все регенерировал. Вот это да! А история о том, что в святой земле филариалов дремлет легендарный меч, тоже правда. Насчет легендарного не знаю, но священный меч есть. Там хранится некоторое оружие героев прошлого. Милти возбужденно обрушила на Фиторию шквал вопросов, ярко сверкая глазами. Афира в это время дулась и на стенку лезла от ревности. Какая милая сцена. Надеюсь, их дружбе это не повредит. Ладно, мы отдохнули. Тебе еще что-то нужно? Спросил я у Фитории после обеда. У нас нет времени пастись тут. Похоже, Фитория может моментально перенести нас в другую страну, где мы сможем встретиться с королевой. Надо бы обсудить эту возможность. Что же, тогда? Фитория поднялась, повернулась к Милти и зачитала заклинание. Оно создало вокруг Милти клетку из ветра. Че что это? Милти попыталась выбежать, но порезалась до крови о воздушные прутья. Что ты делаешь? Фира уставилась на Фиторию полным враждебности взглядом. Мелтан, ты побудешь моей заложницей. Почему? Фитория не ответила и молча посмотрела на нас. Атмосфера накалилась до предела. Это продолжение вчерашнего разговора. Мне рассматривать это как то, что она решила и в самом деле убить меня, а затем и остальных героев. Милтитян, воскликнула Рафталия. Каха, это что же, нам придется сражаться с этим гигантским филариалом? Почему мы вообще должны сражаться с ней? Да, ситуация возникла неприятная, но это не моя вина. Похоже, тут волей-неволей придется сражаться с помощью щита гнева. Тебе нельзя использовать проклятую силу. Щит тут же окутало свечение. Да плевать, я попробовал сменить щит насильно. Превращение заблокировано из-за постороннего вмешательства. Перед глазами появилась надпись. Ночью случилось нечто похожее. Сначала послушайте. С чего я стану слушать кого-то, кто так делает? Потому что в противном случае я убью вас всех. Что? И она действительно сможет. Между нами и Фиторией чудовищная разница в силе. Мы ничего не смогли поделать с тиранодраконом. А она одолела его с такой легкостью, словно выкрутила руки младенцу. Что будет, если мы сразимся с ней? Скорее всего, проиграем. Я же сказал, что помириться с ними невозможно в принципе. Когда вы такое говорили? Она сказала, что убьет меня, если я не помирюсь с остальными героями. Помириться с ними? Это же... Рафталия неловко нахмурилась. Нам никогда не удавалось достучаться до них. Глупо говорить о том, что мы сможем сделать невозможное. Я поняла, и раз так, Фитория вскинула палец и указала им на Фира. То я сражусь один на один с филариалом, воспитанным героем щита. Если я останусь довольна ее силой, то отпущу Мелтан и отсрочу ваш приговор. И в чем здесь смысл? Когда-нибудь поймешь, чего она добивается. Я буду сражаться в этом облике. И Фира тоже. Битва в человеческих обличиях? Раз так, то шанс на победу у Фира есть. В настоящих обликах у нее не будет ни малейшей возможности. Однако против слабой человеческой формы она сразиться сможет. К счастью, у Фира есть кое-какое оружие, которое она может использовать и в форме человека. Хорошо. Фира сняла с крыльев рукавицы силы и шагнула вперед. Изначально их подарил нам дядя-оружейник для того, чтобы я смог тянуть повозку, но Фира научилась вливать в них ману и превращать в когти. Благодаря этому они послужили отличным оружием во время последней битвы с Матаису. Но, эй, кто разрешал начать бой? Вот именно, Фира, ты должна выполнять приказы на Афуми Самы. Но Мелтян, если она не будет сражаться, вы все умрете. У вас нет выбора. Каха, похоже, она с самого начала планировала этот бой. Я недоволен тем, что мне остается только смотреть. Возможно, она планирует задержать с собой Фира, нашу главную силу, и убить нас, но я не могу этому воспрепятствовать. Остается лишь принять вызов. Ладно, что же, начинаем. Фитория вскинула руку, и между Фирой и нами появилась стена ветра, оградив ее эфир от всего остального. Внутри можно находиться лишь в форме человека. Нарушения исключены. Я обязательно спасу Мелтян. Я не проиграю тебе, Фитория. Не нравится мне просто смотреть, если ситуация станет совсем опасной. Я все же нарушу правила и помогу ей навыкам. Я начинаю. Фира влила ману в рукавицы, превратив их в когти, и побежала на Фиторию. Первый удар нанесла Фира. Она высоко подпрыгнула и попыталась пнуть Фиторию в живот. Недостаточно быстро. Фитория с легкостью отбила пинок рукой. От отдачи Фира прокрутилась в воздухе, а Фитория сжала кулак и попыталась добить ее. Фира выгнулась и увернулась от удара. Удар Фитории вошел в землю. Под ее ногами образовался кратер. С какой же силой она била? Фиротян, держись. Громко болела за нее из заточения Милти. Я не проиграю. Фира набросилась на Фиторию с когтями. Но тут фигура Фитории расплылась в воздухе. Медленно. Кьян. Раздался, как мне кажется, звук удара, и Фира отшатнулась. Че что, ты слишком медлишь. Редко от Фира доносятся такие звуки. А ты очень быстрая. Но я не проиграю. Фира поставила руки одну над другой и помчалась вперед, решила применить свою лучшую технику. Хай-квик. Силуэт Фира расплылся в воздухе. Послышались удары. Я же сказала, ты слишком медленная. Фитория неспешно помахала ладонью, а затем легонько покрутила рукой. Но этого хватило, чтобы... Фира подлетела в воздух, вращаясь. Она резко расправила крылья, чтобы зацепиться за воздух, а затем приземлилась. Мой козырь так легко отбили. Мелтан, твоя подруга, не так ли? Если не начнешь сражаться всерьез, с вызовом заявила Фитория, поставив руки на пояс. Она говорила так, будто Фира разочаровывает ее, а потом она уменьшила клетку, в которой заперта Милти. Милти тут же сжалась, чтобы ветер не поранил ее. При виде этого Фира утратила остатки спокойствия. Мелтян, перья на ее крыльях встали дыбом. Фира подбежала к Фитории и размахнулась когтями. Та не стала ни уворачиваться, ни защищаться. Атаки Фира высекали искры, но не наносили ни царапины. Ничего себе, она с такой легкостью отбивает ее удары. Как же так, она просто издевается над Фира, сильнейшим бойцом среди нас. Между ними пропасть как по опыту, так и, видимо, по уровню. А теперь мой черед. Фитория контратаковала, размахнувшись кулаком. Ее удар не попал, он даже не задел Фира, но при этом порвал ей одежду. Мантия маны такого уровня не защитит тебя. Затем она нанесла еще несколько ударов. Каха, я не могу помочь ей. Что мне делать? Что еще за мантия маны? Одежда Фира сплетена из нитей, которую тетя-волшебница сделала из маны Фира. Так значит, сплетенное из маны платье называется мантией маны. Из ладоней Фитории выросли светящиеся когти, и она накинулась на Фира. Яркий след рубящего удара пронесся над ее головой. Если бы ты была в форме Филариала, я бы попала. Как ни в чем не бывало, обронила Фитория. Ее удар не оставлял Фира времени на уклонение. Она слишком быстра и слишком сильна. Я не проиграю. Фира вновь подняла ладони. Как источник силы, Фира повелевает. Расшифруй законы мироздания и сдуй сие яростным вихрем. Свайп торнидо. Из ладони Фира в сторону Фитории полетел вихрь. Как источник силы, Фитория повелевает. Расшифруй законы мироздания и обезвредь созданный сим вихрь. Антицвайп торнидо. Фира окутала какое-то магическое поле, и ее заклинание исчезло, словно она его вовсе не читала. Магическая помеха. Это, кажется, я читал об этом в начальной книге заклинаний. В теории, помешать заклинанию возможно, но для этого необходимо умение анализировать намерения противника. Как я понимаю, эта система основана на определенном вмешательстве в шаблон заклинания. Необходимо понять эту систему, а затем отменить заклинание магии до того, как оно сработает. Помехой нетрудно сводить на нет высокоуровневую магию, поскольку она требует достаточно длинных заклинаний, но провернуть такое с магией среднего уровня гораздо сложнее. Не проиграю. Фира храбро побежала на Фиторию, но толку наверняка будет все так же мало. Хм. Фитория назвала одежду Фира мантией маны. Я эксперт в деле защиты. Одежда Фира сама по себе сделана из маны. Ее можно латать, вливая новую ману. А значит, нетрудно предположить, что... Стой, Фира. Что такое, господин Сама? Я занята. Восстанови одежду маны, а затем влей в нее еще больше маны. Так будет лучше. Угу, поняла. Фира недовольно отступила, приложила руки к платью и восстановила его. Затем ее платье начало слабо светиться. Скорее всего, Теперь ее уровень защиты в человеческой форме возрастет. Фитория резко приблизилась к Фире и ударила ее по руке. Ха-ха. От силы ее удара дрогнула земля. Фира поймала кулак обеими ладонями. ГХ тяжелый, но разве смогла бы она выдержать этот удар, если бы я не сказал ей влить ману в одежду? Выставив натиск, Фира отбросила руку Фиторию в сторону и подпрыгнула. Пользуясь краткой беззащитностью противницы, Фира атаковала ее когтями. Фира окутывал едва заметный ветер. Скорее всего, им она усиливала свои прыжки. Тей. Фира вложила в удар всю свою силу, и мне показалось, что она попала, но слабо. От удара взметнулся сноп искр, но атака так и не нанесла Фитории значительного урона. Как я и думал, пробить защиту она не может. Плохо дело. Что я должен буду сделать, если Фира проиграет? Фира уже не раз поглядывала в мою сторону. Ну, не могу я тебе ничего посоветовать. Вернее, я думал, что она просит совета, но похоже, дело не в этом. Она смотрела то на меня, то на Милти. Так вот оно что. Я молча приблизился к Милти и прикоснулся к клетке. Касание клинка ветра ощутимое, но выдержать его я смогу. Фира хочет, чтобы я уничтожил воздушную клетку и положил конец этой битве. И действительно, при такой разнице в силе победить Фира не сможет. Милти, Энна Афуми, не дергайся. Я протянул руку к клетке и попытался было развеять ее, как вдруг ветер отбросил меня от нее. Я не допущу жульничества. В следующее мгновение я ощутил, как меня ударило в живот прилетевшим вихрем. ГФ. Он пробил мою защиту с такой легкостью. На Афуми сама. Кха. Я упал на землю, перед глазами помутнело. Кха. Я посмотрел на живот. Броня испорчена, наверняка внутреннее кровотечение. Если я немедленно не соберусь с мыслями и не зачитаю заклинание лечения, будет плохо. Что же до брони, у нее есть самовосстановление, и она починится, но от этого не легче. Господин Сама, не отвлекайся. Ты еще можешь сражаться после того, как потратила столько маны. Могу. Безрассудная, что ж, следующий удар станет последним. Перья на крыльях Фитории встопорщились. Сссс. Затем она глубоко вдохнула. Она словно вбирала в себя частицы маны, или как это называется, витавшие вокруг нее. Она еще и на такое способна. Хотел бы я такое уметь, но куда мне до нее, сейчас я могу пользоваться только самыми простыми заклинаниями. Вообще, я всегда считал, что подражание умелым людям – самая короткая дорога к совершенству. Может показаться, что я занимаюсь плагиатом, но если подумать, то даже образование – лишь подражание великим умам далекого прошлого. Другими словами, мы с самого детства учимся жить, копируя других людей. Угу, надо будет запомнить действия Фитории, когда я дойду до ее уровня, то смогу их имитировать. Я тоже так могу. Вот Эфира решила повторить за Фиторией и начала вбирать в себя ману. Слишком медленно. Но Фитория уже закончила сбор. Она молниеносно приблизилась к Фире и обрушила на нее шквал ударов. УМГ. Фира перекрестила перед собой руки, уйдя в глухую оборону. Фитория отступила на шаг, а затем прыгнула и пнула ее в полете. Выдержишь ли это? Мкья-а-а-а-а. Фира не смогла удержаться на месте, отлетела, упала штопором. Ударилась о стену ветра, и та отбросила ее обратно. Я не проиграю. Избитая Фира поднялась на ноги и вновь принялась собирать ману. Наконец, она закончила восстанавливать свой запас и сменила стойку, готовясь к следующему действию. Хай! Фира взмахнула крыльями, затем пригнулась и выставила когти вперед. Нетрудно заметить, что она настолько сконцентрировала в себе ману, что та утекает ей за спину, сливаясь с ветром. Скорее всего, это сильнейшая из всех ее атак, но ее подготовка занимает слишком много времени. В настоящем бою такое не применить. Квик! Фира бросилась точно на Фиторию со скоростью пули. Она летела у самой земли, вытянув вперед когти и вращаясь. Никогда еще я не видел такой скорости в ее исполнении. Обычно Фира полагается на пинки и рубящие удары, колющие атаки для нее редкость. Как бы это описать? Представьте себе летающего робота из какого-нибудь файтинга и самый сильный его прием. А во, даже Фитория удивленно округлила глаза. Фира влетела в платье Фитории, и немного, совсем чуть-чуть, но смогла порезать его. Сразу после этого она замахнулась когтями противницы в лицо, и, опять же, совсем немного, но смогла его поцарапать. На лице Фитории выступило немного крови, и от того, что атака Фира заставила ее пролить кровь, Фитория улыбнулась. И тогда я понял, я повернулся к Рафтели, наши взгляды встретились,

Фира освоила несколько приемов, которые помогут ей сражаться в форме человека. Фира, ты должна учитывать, против кого сражаешься. Я к тому, что если ты будешь пользоваться формой филариала в битвах против людей, то станешь легкой мишенью. Правда? И действительно, в форме филариала Фира огромна. Пусть она и умеет быстро двигаться, умелому противнику не составит труда попасть в нее. К тому же, в форме монстра атаки Фира состоят в основном из пинков. Конечно, помимо них ей доступны таранные удары и магия, но они срабатывают против далеко не каждого врага. Фитория словно указала ей на то, что не стоит постоянно сражаться в форме филариала. Почему бы тебе не менять форму по ходу боя? Другими словами, Фитория предупредила Фира, что ей не стоит полагаться на один и тот же стиль боя, и научила ее другому. И в качестве доказательства того, что ты прошла мое испытание, Фитория достала тиару и показала ее Фира. Что это? Награда за прохождение испытания. Наклони голову. Фиротян, сделай так. Милти взялась за подол платья и вежливо поклонилась. А вот так Милти совсем на принцессу похожа. Она отлично годится на эту роль. Так, да-да. Фира поклонилась Фитории, и та надела на нее тиару. Фира, я наделяю тебя правом моей первой наследницы. Наследницы, это значит, что ты станешь следующей королевой всех филариалов. Вот это да, Фиротян. Милти возбужденно осыпала Фира поздравлениями, а вот сама Фира выглядела недовольной, а затем надетая на ее голову тиара засветилась. Свет словно разбился, разлетелся частицами, и одна из прядей волос на голове Фира резко встопорщилась. Мы с Рафталией не находили слов. И это, награда, ты такая милая, Фиротян. Милти возбужденно сделала ей комплимент, но сама Фира, похоже, даже не поняла, что произошло. Милти, это совсем некрасиво, хотя... Погоди-ка, я ведь атаку до мозга костей и должен был воспринять это как Ахоги-фактор. И все же на ветру покачивалась Ахоги Фира. Мда, ничего не чувствую. Что-то случилось. Это, я указал ей на голову, и Фира осторожно ощупала ее. У меня выросло что-то странное. Нет, закричала Фира и крепко схватилась за прядь. Дерг, ай, она резко выдернула ее. Ну ты даешь, Фира наверняка было больно. Больно-о. Несмотря на боль, Фира выглядела довольной тем, что выдернула непослушную прядь. Прыг. Вот только на месте выдернутой тут же вскочила еще одна. Опять появилась. Фира в слезах дергала раз за разом появляющиеся пряди, но в итоге сдалась и свесила голову. Мерзкая все-таки прядь. Смирись, она будет торчать, сколько бы ты ни дергала. Чем дальше будешь расти, тем больше их будет. Так и дальше будет. У Фитории таких целых три. С какой целью легендарный филариал сделал с Фира такое? И тут мне пришло в голову посмотреть статус Фира. Ее характеристики заметно возросли. Скорее всего, эта прядь как-то зачарована на повышение характеристик. С учетом того, что Фира не может повышать уровни, подарок хороший. А теперь для героя щита. И мне тоже. Фитория подманила меня пальцем. Нет, стоп. Если я подойду к ней, у меня тоже Ахоги отрастет. Мне Ахоги не надо. Ахоги? Объяснять не буду. Им наверняка не понравится. Кое-что получше. К тому же я вылечу тебя. Не знаю, что она собралась подарить мне. Надеюсь, не очередную странную вещь. Отказаться мне, похоже, не дадут. Так что я подошел. Фитория приложила руку к моему животу и зачитала заклинание исцеления. До этого самого момента я ощущал остаточную боль, но теперь она полностью прошла. Подай щит. С этими словами Фитория жестом показала мне, чтобы я повернул его горизонтально. Так, я выставил щит параллельно земле. И тогда Фитория выдернула одну из своих непослушных прядей, а затем положила ее на щит. Щит бурно отреагировал и впитал ее. Серия филариалов принудительно освоена. Принудительно освоена. Я открыл ветки и увидел, что загорелись все щиты со словом «филариал» в названии. В списке бонусов экипировки появились повышение базовых показателей филариалов, увеличение характеристик, ускорение роста, малое, среднее и большое, увеличение для слаборастущих характеристик, малые, средние и большие, и другие. Но самое интересное – повышение навыка наездника, малое, среднее и большое. Видимо, благодаря этому я смогу лучше сражаться верхом на Фира. Однако некоторые щиты я до сих пор не могу использовать из-за нехватки уровня. Тем не менее, похоже, что и эти щиты уже освоены. Осталось только выполнить их условия. Можно считать, что таким образом я выполнил условия для всех щитов, имеющих отношение к филариалам. Да уж, спасибо. пожалуйста. Однако мне еще нужно с тобой кое о чем поговорить, герой щита. О чем? Скажу, когда останемся наедине. Какие странные у нее подарки. Это что же получается? Сила филариалов сосредоточена в этих непослушных прядях. Впрочем, мне стоит радоваться, ведь пока что Фира не может поднимать свой уровень. А-а-а, Милти, стесняясь, обратилась к Фитории. Что, вы ведь сделали это для того, чтобы проверить Фиротян? Да, это ведь ничего больше не значит, верно? Ты тоже чего-нибудь хочешь, Мелтан? Это, я хочу покататься у тебя на голове, когда ты станешь большой. Попросила Милти с плохо скрываемым возбуждением. Хорошо, несколько удивленно ответила Фитория. Она похлопала Милти по голове и начала расти. Вместе с этим она нежно обняла ее и расцвела в улыбке. Какая, однако, широкая душа. Ух ты! И, как Милти и просила, Фитория усадила ее на голову. Как же высоко! Радостно воскликнула Милти. Герой щита и остальные, попрошу немного отойти. Ладно, мы отошли. И тогда Фитория увеличилась примерно до 18-метровой высоты. Сколько же она расти может? Она уже размером со здание. Здорово, здорово. Доносился издалека голос Милти. Видимо, высота ее ничуть не смущает. Нет, все-таки, насколько может вырасти этот филариал? Или она сама по себе такая большая и просто уменьшает себя до размеров Фира? Ух, донесся восторженный голос Милти. Наверное, я сплю. Хотел бы, чтобы это было так. Этот филариал играючи одолел Фира, которая смогла, ни много ни мало, и дракона завалить, ее сила не знает границ. Что же, день только начался, и я хочу, чтобы вы отдохнули. Ну ладно, если ты потом перенесешь нас туда, куда мы хотим. Об этом мы тоже потом поговорим, а пока отдыхайте. Это и моих подданных касается. Гва, они говорят о празднике рождения новой королевы. Они обо мне, не решайте за меня такие вещи и... Поздравляю, Фиротян. Ахахаха, филариалы так радуются. Филариалы окружили их и подняли в воздух. И меня, и Рафталию тоже. Что-то у меня такое ощущение, будто мы попали в аналог сказки об Урасимитаре в параллельном мире. Один праздник филариалов, ради которого мы целый день проводим на их святой земле. Прямо как дворец дракона из сказки. Если и здесь по возвращению окажется, что прошло много лет, обо всех подозрениях в отношении меня уже наверняка забудут. Примечание: Урасиматора, главный герой японской легенды о молодом рыбаке, спасшем черепаху. По легенде та оказалась дочерью повелителя морей, которая приняла облик черепахи. Затем она пригласила Тора в подводный дворец, где тот провел только несколько дней, а по возвращению домой обнаружил, что за время его отсутствия прошло 700 лет. Том 4, глава 6. Умиротворение божественной птицы. Почти сказочный день подошел к концу. Рафталия, Фира и Милти забрались в приготовленное филариалами гнездо и мирно заснули. Повторяя события прошлой ночи, Фитория вновь заговорила со мной. «Чего тебе надо? Продолжение вчерашнего. Какая ты настырная. Я же сказал, что это невозможно». И тем не менее, сегодня днем она доказала, что ее жажда крови самая настоящая. Хоть никто этого вслух и не говорил, но я понимал, что Фира чудом выцарапала нам право на жизнь. Эта девочка обладает такой силой, что может обращаться с Фира, как с младенцем. Пожалуй, она сможет прикончить всех четырех героев махом, даже если все мы объединимся. Действительно ли ты пытался подружиться с ними? Вопрос Фитории заставил меня замолчать. Если отвечу, не подумав, меня могут и убить. Матеису абсолютно уверен в том, что я злодей. Но что насчет Рина и Цуки? После того, как меня начали подозревать в похищении Милти, мы один раз сразились, но с тех пор я их не видел. Я понятия не имею, где они находятся, но незадолго до расставания они начали смотреть на происходящее недоверчиво. Действительно ли ты пытался развеять подозрения? И тут я понял, что толком ничего не сделал. Особенно это касается подозрений в том, что я пытался изнасиловать Суку. Руководствуясь гневом, я крепко вбил себе в голову, что мне никто и никогда не поверит. Я пытался сказать, что обвинение ложное, но мне не поверили. Поэтому я в ответ перестал верить им. Но что, если у меня появится доказательство, как изменится их мнение? Наши отношения слишком испорчены, чтобы я мог с ними поговорить. К тому же я не хочу делать никаких шагов навстречу людям, которые оттолкнули меня, толком ничего и не знающего об этом мире. Наверняка они думают лишь о том, что раз этот мир похож на знакомые им игры, то уж здесь они добьются того, что станут круче всех. Но неужели я не могу понять хода их мыслей?

Герой щита. ХММ, сколько же ты об этом знаешь? Расскажи-ка поподробнее. Даже я многое забываю. И все же помню, что спасение мира и спасение людей – разные вещи. Мир – не то же самое, что люди. Как я успел уяснить, Фитория часто говорит о том, что люди ей безразличны. Но что такое спасение мира? Я понимаю, что это как-то связано с волнами, но больше мне неизвестно ничего. Но как бы там ни было, это время неумолимо приближается. Возможно, это и есть последняя из волн. Тогда мне и придется сделать выбор. Конечно, я не считаю себя обязанным сражаться ради спасения людей, но ради Рафтали и остальных я наверняка выберу путь битвы. Это еще одна причина, по которой ты должен заручиться поддержкой других героев. Могу лишь пообещать сделать все возможное. Я не знаю, смогу ли отплатить тебе за награду. Новые щиты и усиление эфира. После такого Фиторию стоит хоть немного, но слушать. Вы прошли мое испытание, поэтому мое мнение о тебе, герой щита, куда лучше, чем об остальных героях. Почему, если герой щита смог воспитать Фира, новую королеву, он не может быть злодеем? Но я злодей, бездумно вырвалось у меня, ведь я купил себе маленькую рабыню и заставлял ее сражаться вместо меня, хоть она совершенно не доросла до такого. Как минимум, хорошим человеком меня не назвать. Я замолчал, а Фитория посмотрела в звездное небо и прошептала: «Я не буду развивать эту тему, но помни, что именно Фира стала лучом надежды, что спас тебя». Фитория собиралась убить меня, если бы Фира не прошла ее испытание, и она смогла бы, даже меня ранила в ходе боя. «Хорошо, я верю, что у тебя есть сила, которая позволит тебе договориться с другими героями. К тому же, вы слишком-слишком слабы. Такими темпами скоро вы умрете и без моей помощи. Неужели впереди нас ждут настолько тяжелые битвы? Угу. И наконец, если ты настаиваешь на том, что должен использовать тот щит». Фитория положила ладонь на мой доспех, и тут мне показалось, что броня стала легче. Ядро дракона, украшавшее варварскую броню, приняло форму, напомнившую мне о сфере инь-янь. Варварская броня, плюс один, укрепленная божественной птицей. Повышение уровня защиты, устойчивость к дробящим атакам, средняя, устойчивость к огню, высокая, устойчивость к ветру, высокая, устойчивость к тьме, высокая, восполнение здоровья, малое, увеличение запаса маны, среднее, увеличение ловкости, среднее, чары магической защиты, защита от помутнения рассудка, самовосстановление. Что это? Это поможет сдержать порчу, распространяемую проклятым щитом, но полностью сдержать ее невозможно. Пользуйся им как можно реже. Лучше особо не рассчитывай, как и на то, что я смогу договориться с другими героями. Прошу тебя. И тогда Фитория, впервые на моих глазах улыбнувшись, прижалась ко мне. Отойди, ты тяжелая. Но Фитория и не думала отступать. Она лишь продолжала молча прижиматься ко мне. И почему-то мне показалось, что она вот-вот заплачет. Я задался вопросом, почему, а затем подумал над возможным ответом. Фитория говорила, что ее воспитал герой прошлого. Где он сейчас? Либо вернулся в свои миры, либо давным-давно умер от старости. Так Фитория считает меня кем-то вроде опекуна? Ну, что тут поделать? Я погладил Фиторию по головке. В ответ та крепко обняла меня. Возможно, ее единственная надежда в этой жизни – обещание, которое она дала тому герою. Обещание защитить мир – дело, выполнение которого растянулось на долгие годы. Это объясняет и рвение, с которым она относится к своей миссии. Интересно, сколько людей она узнала за свою почти вечную жизнь? Мы ведь говорим об этом мире. Возможно, ее обманывали столько раз, что она утратила веру в них. Может, именно поэтому она доверяет лишь героям? Эта девочка какая-то нескладная. Должно быть, ей очень тяжело казаться настолько угрожающей. И когда такая девочка просит тебя подружиться с другими героями, отказать ей слишком тяжело. Пожалуй, придется хоть немного, но постараться. В конце концов Фитория так и заснула, прижавшись ко мне, и засопела во сне почти так же, как Фира. Вскоре задремал и я, а перед тем, как уснуть, думал о том, что однажды Эфира, уже после того, как меня не станет, будет точно так же обнимать следующего героя, представляя меня на его месте. Большое вам спасибо. Милти и Эфира бодро махали руками на прощание. На следующее утро Фитория сказала, что сейчас самое время отправляться в путь, и пригласила нас в повозку. После этого она перенесла нас из святой земли Филариалов на тот же самый луг, где мы сражались с тиранодраконом Рексом. Значит, остальные герои где-то поблизости, так что, другие герои рядом, я чувствую отклик неподалеку отсюда, ответила Фитория, глядя на свою повозку. Какой-то странный ответ. Затем Фитория приняла облик обычного филариала, помахала нам на прощание и убежала. Какое удивительное приключение получилось, на Афуме сама, действительно. Ну что, Фира, угу. Кстати, Фитория напоследок сделала Фира небольшой подарок, телега. Правда, деревянная и не слишком хорошая, как-то неловко перед Фиторией. С другой стороны, она и сама на нас много чего взвалила. Фира заявила, что купленная мной повозка нравилась ей больше, но согласилась и на телегу, выбирать-то не приходится. Обратившись к королеве филариалов, Фира потащила телегу. Выдвигаемся. Есть. Едем. Давай, Фиротян. Мы сильно отклонились от маршрута, но нашей целью пока остается юго-западная граница страны. А ведь почти доехали. Мы смотрели на каменный форт, построенный для наблюдений за границей, другими словами, на пограничную заставу. На ее вершине стояли пограничники и осматривали окрестности. Людей через заставу проезжало немного, но пограничники тщательно досматривали повозки и багаж. Что-то они на удивление дотошные. Так ведь это из-за нас, к тому же, солдат тут меньше, чем на северо-восточной заставе, так что все нормально. Так-то оно так, но, почему-то перед заставой стоит Матейсу, вместе с поджигательницей. Шел бы ты куда-нибудь в другое место, все равно ведь не собираешься меня слушать. Хотя, Фитория только что сказала мне, что в нашем непонимании может быть виновата моя убежденность. Впрочем, здесь есть и корень зла в лице суки, и из-за нее нам, возможно, не удастся договориться. С другой стороны, если мы хотим обойти его, нам в любом случае придется встретиться с ним лицом к лицу. Остается слабая надежда на то, что присутствие Фира, Милти и Рафталии поможет разговорить его. На обход заставы уйдет несколько дней, и к тому же наша цель уже перед самым носом. А самое главное, это всего лишь Матейсу. Если судить по нашему опыту, с ним мы как-нибудь справимся. Если не удастся договориться, просто пробьемся через заставу. Да пробьемся силой. Милти, финишная черта уже близко. Прости, но через заставу придется пробиваться. Ну, попутно разговаривая с Матейсу, я догадываюсь, что она будет возмущаться, но придется потерпеть. Хорошо. Что такое? Ты о чем? Я ожидал, ты скажешь мне не делать этого, чтобы не производить плохого впечатления. Милти резко отвернулась в сторону и недовольно пробурчала. Если наша страна докатилась до такого, интенсивная терапия такого уровня ей необходима. Это она о том, что феодалы этой страны скорее выпустят на свободу монстра, способного разрушить город, нежели проиграют счету. Выходит, Милти умеет принимать решения. Это мне нравится. Чем продолжать жизнь в бегах, лучше пробиться в лоб, так ущерба будет даже меньше. Хорошо, тогда вперед. Все готовы? Полностью. Мое тело рвется в бой. Я тоже полностью готова. Поехали. Я взмахнул рукой, и Фира побежала, утягивая за собой телегу. Мы побежали прямо на заставу. Мы засекли демона щита. Вот и привычное приветствие. Мы тут готовимся пойти на уступки, а слышим такое. Конечно, слова Фитории заставили меня переосмыслить происходящее, но, может, я ошибаюсь? Блокируйте проезд. Перед проездом заставы тут же выскочило несколько рядов острых кольев. На телеге особо не проберешься. Но Фира и не думала тормозить. Наконец-то ты пришел. Матейсу направил на меня копье. А на Фира ты его не направляешь потому, что феминист. Стоило мне об этом подумать, как копье засветилось. Майн, есть. Сука зачитала заклинание. Свайтфайр, Эрст Джевелин. А теперь, магия суки догнала созданное навыком Матейсу светящееся копье, а затем он метнул его в нас. Составной навык, Эрст Файр Ленс. В нас полетело огненное копье. Вот черт, я немедленно запрыгнул Фира на спину и применил навыки. Эрст Шилд, Секанд Шилд. Созданные мной щиты приняли на себя удар навыка Матейсу, но полностью заблокировать его не получилось. Фира отпрыгнула в сторону, бросая телегу. Рафталия и Милти тоже выпрыгнули из нее, держась за руки. Судя по навыку Матейсу, он совсем себя не сдерживает. К тому же, что это сейчас было? От слияния магии и навыка получается составной навык. Видимо, это нечто вроде атаки зачарованным мечом. До сих пор он его против нас не применял. Сдерживался. Какого черта ты творишь? Я-то собирался переговорить с ним перед тем, как бежать из страны, а он атаковал нас, не дожидаясь ни слова. Майн, да, я помню.

призванных сражаться с опасностями, грозящими этому миру, осталось только двое. Видимо, Матеесу не остановится, пока не убьет меня, но я не собираюсь умирать. Я переключился на змеиный щит Химеры и выставил его в сторону Матеесу. У Матеесу есть Сука и еще две спутницы. К тому же на их стороне солдаты, пришедшие из заставы. Конечно, благодаря клетке они, надеюсь, не смогут вмешаться, но и нам сбежать будет непросто. С нашей стороны есть мы с Фира на передовой, Милти, пытающиеся обезвредить ловушку, да защищающая ее Рафтелия. Я отомщу за всех. Пойми, наконец, что тобой манипулируют. Ничего, сейчас я уже не тот, что прежде. Пусть Милти и не может сражаться, у меня есть Рафтелия и Фира. Сейчас, когда щит может показать себя во всей красе, я не проиграю. Что же, пришла пора выяснить, кто сильнее в честном поединке. Уа-а-а-о. Так начался бой, на который каждый из нас поставил свое будущее. Том 4, глава 7, битва щита и копья. Фира, ты бери Матея. Как только началась битва, я попытался проруководить Фира, но Матеесу, решивший не сдерживаться даже против девушки, все так же решительно направил на нее копье. Как источник силы, я, следующая королева, повелеваю, расшифруй законы вселенского мироздания и обрушь на сие огненный дождь. Свайт Файер Сквол. Зачитав это весьма надменное заклинание, Сука выпустила в нас магию огня. На Афуме. Фиротян, как источник силы, я повелеваю, расшифруй законы мироздания и помешай огненному дождю, направленному на сие. Антицвайт Файер Сквол. Перед тем, как приступить к взлому клетки, Милти подавила заклинание среднего уровня, зачитанное Сукой, но аннулировать его действие у нее не получилось, и дождь на нас все-таки пролился. На мгновение все вокруг нас превратилось в море огня. К счастью, задело оно лишь нас с Фира, стоявших на передовой. Я не позволю вам безнаказанно пинать Матеесу саму. Сука совершенно не сдерживала силу своих заклинаний. Милти, конечно, тоже хороша в магии, но такой противник ей не по зубам. Между Сукой и Милти громадная пропасть, именуемая уровнем. Первая, все-таки, уже долгое время находится в команде Матеесу. Фира, ты в порядке? Угу, цела и невредима. Огненный дождь ей, похоже, нипочем. Ну а я спокойно пережил похожий дождь, еще когда меня залили им рыцари во время волны. Вот и сейчас от него ни горячо, ни холодно. Как источник силы, я повелеваю, расшифруй законы мироздания и ниспошли благословенный дождь. Свайт Сквол. Милти вызвала дождь, чтобы защитить себя и Рафтелию. Итак, Матеесу сама, сконцентрируйтесь на демоне щита. Мы удержим птицу магией. Сука и остальные спутницы начали зачитывать заклинание. Я пошла, а Фира же, не обратив на этот процесс никакого внимания, понеслась к Матеесу. Стой, Фира. Нельзя бросаться на них, не зная, что тебя ждет. Винтекл 1. Фира, вот-вот собиравшуюся сбить Матеесу, полетел крупный шар воздуха. Хо. Фира с отчетливым пуфом приняла человеческий облик, тут же надела рукавицы, превратила их в когти и накинулась на Матеесу. Каха. Тот выставил перед собой копье, защищаясь от атаки. Понятно. Значит, битва с Фиторией научила Фира сражаться в форме человека. Благодаря этому она смогла уклониться. Получай. Та-а-а-а. Фира наносила резкие удары когтями по Матеесу. После каждого удара она подавалась назад, напоминая своим стилем боя кошачий. Это совершенно уникальная манера, доступная лишь ловкой Фира. Раньше она полагалась лишь на сильные пинки ногами, но теперь, благодаря Фитории, смогла развить технику боя до такого высокого уровня. Прости, Фиротян. Матеесу направил копье на Фира и применил навык. Копье метеора. Еще чего. Я тут же встал перед Фира, чтобы защитить ее, и вскинул щит. Только я успел заметить, что Матеесу высоко подпрыгнул, как его копье засветилось, а затем он метнул его в нас. В нас полетел сгусток энергии, принявший форму копья. ГХ. Я принял его самой крепкой частью щита. Мощный удар с глухим звуком врезался в щит, и ударная волна прошила меня насквозь. Кости неприятно затрещали. Он совсем спятил. Сразу использовать сильнейшую атаку? Ну, хотя, в настоящих битвах смысла придерживать их напоследок нет никакого. Ну, как тебе? И это еще не все. Хаотичный выпад. Копье парящего дракона. Матеесу применял навыки один за другим. Он бил не переставая, даже не обращал внимания на ядовитые клыки, особый эффект змеиного щита Химеры. Черт набрал тут уровней и думает, что ему все можно. Майн. И остальные. Есть. Свайтфайр. Свайт и Аршот. Слейтесь, огонь, ветер и мой навык. Составной навык. Erst Burst Flare Lens 2, ГФ. Части тела, которые я не успел защитить, отозвались сильной болью. Даже не знаю, что бы со мной стало, не обладая варварская броня устойчивостью к огню и ветру. Спасибо Фитории за укрепление. И смотреть не нужно, и так понятно, что я истек кровью. Как я понимаю, времени на исцеляющую магию они мне давать не собираются. Шилд Призон. Я заключил Матеису в темницу из щитов, Великая Мельница. Матеису покрутил копьем, словно посохом, срезав появившиеся щиты. Каха, его сила атаки уже давно превзошла мои защитные показатели. Я не могу остановить его. Не будь у навыков времени восстановления, он сразу продолжил бы свой натиск. Если мы так и будем защищаться, победа нам не светит. Господин Сама. Фира подняла перед собой руки и побежала на Матеису. Не мешайся, пожалуйста. Матеису попытался ударить Фира в живот рукоятью копья, но перед этим я успел зачитать заклинание. Как источник силы, я, герой щита, повелеваю, расшифруй законы мироздания и защити сие. Фёстгард. Раздался твердый звук, и копье Матеису, которым он старался бить не в полную силу, отлетело от живота Фира. После битвы с Фиторией Фира наверняка запомнила, что во время битвы в форме человека нужно укреплять одежду для дополнительной защиты, а в сочетании с моим заклинанием она получается довольно крепкой. Не может быть, такая твердая, я не проиграю. Фира не стала упускать такую возможность и набросилась на Матеису. Это неприятно, но и я не могу отступить. Матеису увернулся и попытался контратаковать, но Фира отступила на шаг и зачитала заклинание. Как источник силы, Фира повелевает. Расшифруй законы мироздания и сдуй сие яростным вихрем. Свайп Торнидо. Как источник силы, я, следующая королева, повелеваю. Расшифруй законы вселенского мироздания и обезвредь созданный сим вихрь. Антицвайп Торнидо. Как источник силы, я повелеваю. Расшифруй законы мироздания и обезвредь созданный сим вихрь. Антицвайп Торнидо. Все три спутницы Матеису дружно кинулись подавлять заклинание Фира, превратив его в легкое дуновение. Фира приковала к себе взгляды всех противников. Я схватил Матеису за руку, чтобы остановить его. Отпусти. Ты за кого меня держишь, Фира? Угу. Хайквик. Фира быстро переместилась и оказалась за спиной пойманного Матеису. ГХ. Один за другим послышались звуки, с которыми она изрезала его когтями. Не думайте, что победите так легко. Вырвавшись из моей хватки, он с разворота направил копье мне в лицо. Ну и скорость. Мне удалось увернуться, и оно лишь отцарапало мне шею, но опасность была нешуточная. Ха! А-а-а! Рафтелия сразила одного из солдат, оказавшегося внутри клетки. Похоже, солдаты все же нашли способ пробраться внутрь и теперь пытались подгадать момент, чтобы напасть на Рафтелию и Милти, но их так просто не проведешь. Себя они защитить могут. Вот только надолго ли их хватит? Что же делать? Если бы мы сразили Матеису, то как-нибудь пробились бы, но нам мешает сука. Положение аховое. Во многом исход боя определится тем, что закончится быстрее. Моя выносливость или же Манасуки и ее помощниц. Вот же шлюхи, они еще и пьют магическую воду, чтобы восстановить ману. Плохо дело выходит, мне нужно терпеть, пока у них не кончатся запасы магической воды. А ты довольно силен. Это и есть та сила, которой ты убил Рина и Цуки. Я же сказал, это неправда. Выслушай меня. От частого использования навыков у Матеису сбилось дыхание, но и я получил немало урона, и чувствую, как по мне стекает кровь. К тому же, своей силой я обязан недотошному знанию мира, а тяжелой жизни в нем. Я, в отличие от тебя, не радуюсь этому миру и не хочу стать в нем сильнее всех. Со времени попадания в этот мир, мне приходилось полагаться на метод проб и ошибок. Я не отказывался ни от чего, что сделало бы меня сильнее. Жадно кидался на все бонусы и экипировки, какие только попадались мне на счетах. Так неужели все равно проиграю просто из-за того, что мне не повезло с классом? Нахалка. Что? Матеису сразу же переключил внимание. Возглас принадлежал суке. Мы с ним тотчас оглянулись на нее.